Что это значит? Честно, жду не дождусь, — сказал он же бодрее. Ты можешь идти скорее? — спросила Джессика. Если бы она не была самим совершенством, можно было предположить, что она начала терять терпение. Мы не имеем права опаздывать. Конечно, Джесс и Ричард, не называй меня так. Терпеть не могу уменьшительные имена. Они принижают. Подайте монетку, — протянул человек, сидевший на тротуаре. У него была желтоватая седая борода и ввалившиеся темные глаза. На шее на растрепанной бечевке висела картонка, извещавшая, что он бездомный и голодный. Впрочем, это и так было понятно. Ричард сунул руку в карман и принялся искать мелочь. — Ричард, у нас нет времени, — сказала Джессика, которая периодически делала пожертвования благотворительным организациям и вкладывала свои средства исключительно в полезные для общества мероприятия. Так вот, я хочу, чтобы ты произвел на мистера Стоктона хорошее впечатление. Ведь ты мой жених. Мне очень важно, чтобы ты понравился мистеру Стоктону. Тут ее лицо исказилось в умильной гримасе. Она на секунду прижалась к Ричарду и прощебетала. Я же так тебя люблю. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. Ричард кивнул. Да, он знал, что она его любит. Джессика посмотрела на часы и сжигала быстрее. Ричард незаметно бросил монетку в один фунт, и человек на тротуаре ловко поймал ее грязной ладонью. «Столик заказал? Все в порядке?» — спросила Джессика. И Ричард, который не умел врать, когда его спрашивали, напрямую выдавил только... Она свернула не туда и уперлась в тупик. Раньше бы это ее не остановило, но сейчас она была голодна, ранена и измучена. Она прижалась щекой к грубой кирпичной кладке и тяжело дышала, захлебываясь рыданиями. Рука у нее была холодная, а ладонь онемела. И она чувствовала, что это конец. Свет начал меркнуть. Ей хотелось лечь и заснуть на 100 лет. «Клянусь всеми уголками моей черной души! Мистер Вандемар, вы это видите?» Послышался голос. Оказывается, преследователи были ближе, чем она думала. Моим глазам предстало нечто такое, что мы сейчас убьем, мистер Крупп, — подхватил другой голос. Наш босс будет в восторге. Девушка собрала последние силы, почерпнутые из глубин боли, страха и отчаяния. Она выдохлась, она разбита, она больше ничего не может. Бежать некуда, сил нет, времени нет. Пусть будет последняя дверь, которую мне удастся открыть, — взмолилась она, обращаясь к темплу и арке. Темпл, внутренний темпл и средний темпл — 2 из 4 древнейших судебных иннов, расположенных в районе с тем же названием, который долгое время принадлежал ордену тамплиеров. В современном Лондоне существует также станция метро «Темпл». Арка происходит от названия церкви на арках, церкви Сент-Мэри-ле-Боу, где заседал апелляционный суд, суд арок. Темпл и арка в романе превращаются в своеобразных божеств. «Пусть она ведет куда угодно, куда-нибудь, где безопасно», и в отчаянии добавила «к кому-нибудь». Уже теряя сознание, она пыталась открыть дверь. Когда темнота объяла ее, она услышала голос мистера Круппа, прозвучавший откуда-то издалека. Он сказал «Черт ее дери!». Джессика и Ричард шли к ресторану. Она держала его под руку и бодро стучала каблучками по тротуару. Ричард с трудом выдерживал этот темп. Уличные фонари и витрины уже закрывшихся магазинов освещали им путь. Они миновали череду призрачных зданий, темных и заброшенных, за высоким кирпичным забором. — Ты правда? — а пообещал им 50 фунтов за столик. — Ричард, ты идиот! Глаза Джессики сердито сверкнули. Его рассказ не показался ей забавным. «У них почему-то не оказалось записи о моем заказе, и они сказали, что все столики забронированы». Их шаги гулким эхом отдавались от стен. «Теперь нас наверняка посадят рядом с кухней», — вздохнула Джессика. «Или у входа. ты сказал им, что это для мистера Стоктона.